«Ты права», — расстроенно сказал Петр. «Но когда мы достигнем города на горизонте и окажемся в относительной безопасности, то тоже заслужим право на отдых», — сказала Лада и подмигнула Петру. Он не сдержался и расплылся в широкой, понимающей улыбке. Глава 25. Они лежали рядышком, бок о бок и смотрели в небо. Разумеется, они были уже одеты. Лежать голышом во враждебной среде было бы верхом легкомыслия. Хотя, учитывая то, чем они только что занимались, здравый смысл иногда отказывал даже им. Вроде бы это наша родная планета, но в этом месте, даже небо какое-то чужое и мертвое, сказала Лиана. Это субъективность восприятия. Ты распространяешь восприятие окружающей среды на те вещи, которые с этим напрямую не связаны, сказал Спас. А вот и нет, возразила Лиана, на тебя-то я это не распространяю. Если бы распространяла, не лежали бы мы сейчас здесь, а уже подходили к этому агрокомбинату. «Кстати, а что за самолет над нами пролетал?» – спросил Спас. «Похож на тот, с которого ночью сбрасывали десант, но тот мы, правда, почти не видели, похож по габаритам, насколько я могу судить. Может, это он и есть», – ответила Лиана. «Думаешь, он искал Валькирий?» – спросил Спас. «Не сомневаюсь, но раз они находятся в таком свободном поиске, значит и правда не понимают, куда те делись». Даже лежащий среди холмов квадрокоптер найти не так-то просто, если ты не пролетишь прямо над ним, а выстраивать поисковые маршруты так, чтобы осмотреть каждый клочок земли, это целая наука. Мне кажется, что они летают просто на удачу, в надежде, что смогут наткнуться на незваных гостей, сказала Лиана. Как думаешь, нас они не заметили? Спросил Спас. Надеюсь, что нет, Лиана посмотрела в небо, да и прошел самолет в стороне от нас, так что наше место они видеть могли, но под углом, с неудобного ракурса. Если бы ты не начал возню, я была бы уверена, что нас не заметили, а так, даже не знаю. Лиана скосила хитрый взгляд на Спаса. Возню, так ты это теперь называешь? Слегка наигранно возмутился тот. Не это, а то, что было в начале, сказала Лиана и вдруг резко встала. Лежать хорошо, но нужно двигаться. Мы и так слишком расслабились. В таких обстоятельствах, это может стоить жизни или нам, или кому-то из наших друзей. Нужно собраться и действовать. Согласен. Спас также резко подскочил и тут же стал собирать вещи. Чем дальше они шли, тем больше окружающая местность напоминала им пустыню. Вся живность и растительность исчезли вовсе, земля под ногами больше походила на черный песок, жара усиливалась. И жар, как будто шел не от солнца, а от самой земли. Возможно, что так оно и было. Если положить руку на землю, она была довольно горячей. Можно было бы подумать, что она нагрелась на солнце, но горячей она была даже в тени. Хотя тень найти тут было и нелегко. Несколько раз они натыкались на старые постройки непонятного назначения. Зачем их тут возвели, теперь уже понять было совершенно невозможно. Они были почти полностью разрушены временем. Видимо, материалы, использованные при их возведении, были хуже тех, что пошли на сам агрокомбинат, потому что там с потерями, но основная масса зданий все еще стояла. Учитывая близость этого огромного комплекса, можно было сделать вывод, что эти постройки как-то к нему относились и служили либо для обслуживания работающей на полях техники, либо для отдыха работающих тут людей, либо еще для чего-то подобного. Учитывая приближающуюся ночь, Лиана со Спасом хотели найти частично сохранившуюся постройку, чтобы в ней заночевать. Но они все представляли из себя руины, в которых было еще хуже, чем на открытом пространстве, потому что из-за обилия камней и обломков, невозможно было даже найти место, где расстелить спальник. «Так мы и до комбината этого добредем», — расстроенно сказала Лиана, — «а не хотелось бы соваться в незнакомое место на ночь глядя. С другой стороны, валькирии идут тоже туда, они как передовой отряд. Думаю, что следуя по их маршруту, мы не встретим чего-то слишком уж незаурядного», — сказал Спас. «Не хочется прятаться за их спинами, но так уж выходит. Ты прав, будем идти, пока не найдем место их стоянки. Ведь где-то же они остановятся», — сказала Лиана. «Да, главное, чтобы они нас не подстрелили на подходе», — усмехнулся Спас. «Это ты верно заметил», — без доли иронии кивнула Лиана. «К руинам крайнего здания в этом агрокомплексе, как они его стали называть, они подошли, когда уже начинало темнеть. Сумерки стали сгущаться удивительно быстро. Мы уже совсем немного отстаем», — сказала Лиана. «Если бы я не поддалась на твою провокацию, то мы бы их уже точно догнали. Склоню голову и приму этот удар», — смиренно сказал Спас, не буду говорить, что ты тоже была не против, что мы проявили взаимный энтузиазм. Не будешь говорить, однако ты только что это сказал», — возмутилась Лиана. И именно в этот момент вдалеке раздались выстрелы. «Бежим!» — вскрикнул Спас и бросился на выстрелы. Однако Лиана успела схватить его за рукав, очень аккуратно и внимательно, а не сломя голову. «Иначе мы им не поможем, а сами погибнем», — сказала она, прикрути эмоции. «Ладно», — тут же согласился Спас, — «давай без эмоций, но все равно бежать». Бежали они минут 10, пока не поняли, что достигли нужного места. Выстрелы к этому времени уже давно стихли, но было не похоже, что ситуация разрешилась. Еще издалека они заметили множественный свет факелов, стекающийся в одну точку. Те, кто нес эти факелы, сбредались к одному месту, и можно даже было не гадать к какому. По мере приближения к этой точке, факелы исчезали. Похоже, что люди, или кто бы это ни был, заходили куда-то внутрь. Когда Спас с Лианой оказались совсем близко, то успели заметить, куда пропали последние два факела. Люди входили в слегка приоткрытую створку ворот большого то ли склада, то ли цеха, то ли еще чего-то подобного. Здание было бетонным и относительно целым, даже по сравнению со стоящими по соседству. Сквозь приоткрытую створку были видны слабые отблески огня, которые давали факелы. Там собралось много людей, так что весь огромный склад был неплохо освещен. «Что будем делать?» – спросил Спас. «Я бы хотел взглянуть на происходящее сверху. Входить через дверь совершенно не хочется. Зришь в корень?» – кивнула Лиана. «Нужно найти, как забраться на крышу». Не подходя к торцевой стороне здания с воротами, они сразу же свернули налево. Идя вдоль стены, они вскоре нашли место, которое на первый взгляд подходило для того, чтобы можно было забраться наверх. Только вот есть ли вход наверху куда-то внутрь, отсюда было не разобрать. Они решили рискнуть. Раньше в этом месте к уцелевшему зданию примыкала под прямым углом стена, но она рухнула под напором времени. Однако от нее остались торчащие из стены склада прутья арматуры, которые раньше связывали эти стены. Прутья были все одной длины и выступали из стены склада метра на два. Только вот они были сильно искорежены во время обрушения. Некоторые совсем загнуты вниз, так, что по ним почти невозможно взбираться. Но другие торчали в сторону, как ни в чем не бывало. Прутья были очень толстыми, не меньше 5 сантиметров в диаметре. Взбираться по ним было вполне комфортно. Кое-где из стены торчали куски бетона, который не обвалился. Там было сложнее, приходилось его как-то форсировать, занимаясь экстремальным скалолазанием. Благо, что в нем было достаточно щелей и выпуклостей, чтобы можно было хорошо ухватиться. Главная опасность была в другом. Было страшно, что этот самый бетон сейчас отвалится и улетит вниз вместе с ними. Все обошлось, и они достигли крыши. Проникнуть внутрь оказалось возможным только через нее, вернее, через то, что от нее осталось, а осталось немного. Когда они увидели остатки висящей в воздухе конструкции, то поняли, что внизу находиться это просто самоубийство. Быстро найдя подходящее место, они пробрались внутрь. По всем стенам склада шли металлические галереи. Каждая опоясывала склад по кругу, и эти ярусы находились через каждые несколько метров. Правда, большинство из них уже отсутствовало, как и почти все соединяющие их лестницы. Теперь подняться и спуститься было не так просто, как раньше, когда это здание функционировало в рабочем режиме. Убедившись, что верхняя галерея, на которой они оказались, достаточно прочная, не шатается и не собирается падать, Лиана со Спасом наконец-то оглядели происходящее. Они и раньше успели все оценить, пока пробирались внутрь, но теперь взглянули на все уже спокойным, трезвым взглядом. Внутри было многолюдно, навскидку собралось порядка 200 человек. Почти у всех были факелы. Это были не совсем люди, это были клоны, такие же, как и те, которых они видели на побережье, только еще хуже. Эти были совсем запущенные, большинство голые, лишь у немногих сохранились какие-то части одежды, и сразу было видно, что те, у кого есть хоть какая-то вещь, обладают более высоким статусом, чем остальные. Один из клонов был одет полностью, и вне всяких сомнений это был вожак. Вещи были видавшими виды, даже лохмотьями это было бы назвать преувеличением, но они были. И штаны, и куртка, и раздолбанные ботинки, уже без подошв, и даже что-то вроде шапки. Вожак был и к тому же самым здоровым из всех присутствующих. А может быть, все было наоборот. Он был вожаком, потому что был самым здоровым из всех. Скособоченные, с руками и ногами разной длины, большинство горбатые, с криво сидящими головами, эти клоны, по сравнению с теми на побережье, выглядели как отбракованные, хотя сначала и те показались им плохими. Все познается в сравнении. Они что, свозили сюда все неудачные результаты клонирования? Разглядывая их, удивленно сказала Лиана. Это было бы странно. Зачем их куда-то везти? Не проще ли уничтожить? Или, думаешь, они такие гуманисты, что у них рука не поднялась? Спросил Спас. Нет, в гуманизме я их заподозрить уж точно никак не могу. Да, скорее всего в том, что эти неудачные клоны находятся здесь. Есть какой-то смысл, который мы просто пока не видим, сказала Лиана, но этот смысл не имеет ничего общего с гуманизмом. Тут какая-то практичная цель, только так. По расположению клонов на складе, было понятно место, которое их интересует. Они стояли как бы полукругом вокруг него. Это была железная, ржавая дверь, ведущая куда-то во внутренние помещения. Вожак стоял совсем рядом с ней. За ним около десятка частично одетых клонов, видимо свита, помощники и заместители, местная элита. На одной половине из них было что-то вроде драных штанов, на второй изорванные майки или рубашки. «Выходите!» – проревел вожак, и вся толпа клонов одобрительно загудела. «Лучше вы заходите!» – раздался изнутри не менее грозный рев, правда, женским голосом. «Это Бона что ли?» – спросила Лиана. «Похоже на то», – ответил Спас. «Похоже, что этот обмен репликами происходил уже не в первый раз. На более интеллектуальную беседу клонов не хватало. С вами один из наших, отпустите его», – проревел вожак. «Он не хочет идти к вам», – отозвалась Бона, – «ему с нами лучше. Выходите», – проревел он, вернувшись на стартовую точку разговора. «Лучше вы заходите», – отозвалась Бона. «Вы убиваете тех, кто зашел», – возмутился вожак. «А вы разве не убьете нас, если мы выйдем?» – прокричала Бона. «Убьем», ничуть не смутился вожак, «мы голодны, а вы еда, выходите, лучше вы заходите к нам», прокричала Бона. Повисла пауза, ситуация была патовая, и хотя вожак вряд ли знал это слово, даже он понимал, что нужно что-то менять. «Как думаешь, если убить вожака, это поможет делу или, наоборот, осложнит его?» спросила Лиана. «Ты о том, что он контролирует толпу и сейчас худо-бедно, но их действия можно прогнозировать, но неизвестно, что будет, если эта толпа останется без лидера», — сказал Спас. «Именно это я и имела в виду», — слегка удивленно посмотрела на него Лиана, «не обязательно было так сложно формулировать, и так же все ясно. Смотри, что я думаю», — сказал Спас. «Из-за, очевидно, ограниченных умственных возможностей, они вряд ли способны к сложным переговорам или к прогнозированию ситуации. Мы не сможем убедить их уйти, ни мы, ни валькирии. Можно было бы поторговаться, но нам нечего им предложить. 10 человек – это много мяса. Они его ни на что не променяют». «Вывод?» – спросил Лиана, с любопытством глядя на Спаса. «Нам придется всех убить», – пожал плечами Спас. «Я боялась тебе это предложить», – кивнула Лиана. «От девушки это, наверное, не очень хорошо бы прозвучало. Негуманно?» – помог ей Спас. «Да, негуманно», – согласилась Лиана. «В последние минуты мы очень часто используем это слово. Не очень гуманно убивать неполноценных и неумных клонов, которые толком и постоять за себя не могут. Вряд ли бы ты это сказала, окажись сейчас прямо в центре этого склада», — покачал головой Спас. «Не придирайся, я же в принципе говорю. Они слабые, несмотря на то, что каждый отдельно может быть физически очень силен. Но побеждает не грубая сила, а ум», — сказала Лиана. «А если этот ум еще и вооружен?» — усмехнулся Спас, снимая с плеча лазерную винтовку. «Тогда у противников нет шансов. Мне кажется, что разговор о гуманизме сейчас неуместен. Наши друзья в опасности. Я думаю, что из того помещения нет второго выхода. Они в ловушке. А как мы считаем, эти клоны сами никуда не уйдут, и договориться мы с ними не сможем. Придется их просто перестрелять». «Стой!» — вдруг сказала Лиана. «А если они почувствуют угрозу и разбегутся, тогда, рассеянные по территории этого агрокомбината, они будут представлять куда большую угрозу». «Понял», — кивнул Спас и закинул лазерку за плечо. «Что ты понял?» — удивленно подняла брови Лиана. «Я спущусь вниз и попробую закрыть и забаррикадировать дверь. Если не получится, займу хорошую позицию и буду отстреливать убегающих», — сказал Спас. «Давай лучше я пойду», — сказал Лиана и осеклась, наткнувшись на резкий взгляд Спаса. «Если не получится перекрыть выход, отстреливай тех, кто ближе к двери. Если повалит очень большая толпа, я просто не смогу так часто стрелять, «Даже если каждый выстрел будет попадать в цель», — сказал Спас. Спас уже собирался карабкаться наверх, когда Лиана его негромко окликнула. «Так вожака убивать или нет? Мое мнение, обязательно убивать», — сказал Спас, обернувшись. «Только он может организовать слаженное сопротивление, а нам этого не надо. В данном случае хаос будет предпочтительнее». «Пожалуй, ты прав», — кивнул Лиана. «Знаешь, ты очень сильно изменился за последнее время». «Не знаю, мне трудно судить, я же себя не помню», — сказал Спас и полез на крышу. Когда он скрылся наверху, Лиана подошла к перилам, облокотилась на них и стала рассматривать клонов. Женщин среди них не было. Наверное, их создавали для грубой физической работы, а для этого мужские особи предпочтительнее. Они получаются более сильными и выносливыми. «Выходите», — проорал вожак, не выдержав больше тишину и заходя на новый круг бессмысленной перепалки. Его подопечные ждали от него решительных действий. Лиана стояла, слушала и думала о том, что валькирии, наверное, считают себя сейчас в отчаянном положении. Да, они очень сильны, тем более на ускорителях. Но смогут ли они справиться с такой толпой всего в десятером, тем более, что среди них есть раненые? Они не видят всей картины и не знают, что помощь близка. Эта мысль заставила Лиану взглянуть на ситуацию с другой стороны. А что если они со Спасом сейчас тоже не видят всей картины? А что если ситуация совсем не такая, как им кажется? А что если у клонов как раз все в порядке, а их положение отчаянное, потому что клоны могут быть не единственными игроками на этом агрокомбинате? Все ли они учли, не просчитались ли? Ей захотелось броситься за Спасом и вернуть его обратно. Она еле-еле себя сдержала, чтобы не сделать этого, но мысленно она себя очень взвинтила этими предположениями, так что теперь ожидание превратилось в пытку. А ждать было нужно. Если спровоцировать движение раньше времени, они могут выскочить как раз на Спаса, а этого допустить было нельзя. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем не заскрипели ворота на склад. Створка чуть-чуть закрылась, но не до конца. Снаружи в нее ударило что-то тяжелое. Похоже, Спас подпер ее чем-то, чтобы она не открылась обратно. Клоны завертели головами, привлеченные посторонним звуком. Но, поскольку продолжение не последовало, они тут же потеряли интерес. Только вожак некоторое время стоял и смотрел на ворота, видимо, осмысляя произошедшее. Дав Спасу еще немного времени, чтобы уйти от ворот, Лиана прицелилась вожаку в голову и выстрелила. Клоны даже не поняли, что случилось. Вожак просто упал и застыл без движения. «Слушайте меня», — вдруг прокричала Лиана. Клоны сразу оживились, услышав женский голос, и стали задирать головы. «Я убила вашего вожака, и теперь я ваш вожак. Падите на колени перед своей королевой». Глава 26. «Баба!» — вскрикнул один из голых клонов. «Еще одна баба!» — выкрикнул другой. «Впервые вижу бабу!» — выкрикнул третий. «Там сидят еще несколько!» — напомнил им четвертый, указывая на дверь, за которой находились валькирии. «Тех я не видел, а это мне нравится», — сказал тот, который раньше не видел бабу. Толпа стала постепенно переориентироваться на то место, где стояла Лиана, забыв про валькирий. «Конечно, ведь их-то сейчас было не видно, а это была на виду». «Да, не быть мне их королевой», — грустно сказала Лиана. «Видимо, такая схема перехода власти у них не работает». Она вскинула лазерную винтовку, собираясь приступить к кровавой жатве, даже прицелилась в голову одному из одетых клонов, но, поколебавшись некоторое время, так и не выстрелив, опустила винтовку вниз. «Нет, ну это перебор», — пробормотала она, — «это же, как на бойне. Я так не могу». Снизу на нее пялились сотни глаз. Пялились жадно, а некоторые клоны даже пустили слюну, которая стекала из уголков рта и текла на подбородке. И так обильно, что это было видно даже с такой высоты. «С другой стороны, они нас в покое не оставят и никуда не отпустят», — сама себе сказала Лиана. «Нельзя упускать такой шанс избавиться от них». Она опять вскинула винтовку, опять постояла так некоторое время и вновь опустила ствол, так и не выстрелив. «Не могу», — призналась она самой себе. «Говорить сама с собой могу, а стрелять в этих клонов не могу». Тут она вдруг заметила, что рядом с дверью, за которой укрылись валькирии, стоит Эсмеральда. Воспользовавшись тем, что Лиана отвлекла внимание на себя, Эс вышла оттуда незамеченной, чтобы посмотреть, что происходит и кто это тут объявил себя королевой. Увидев, что Лиана ее заметила, Эсмеральда вскинула руку, приветствуя ее. «Потери есть?» — крикнула Лиана, но как бы не Эсмеральде, а клонам, чтобы не привлечь внимание к валькирии. Эсмеральда подняла руку с тремя пальцами. Они постарались. Лиана обвела рукой клонов. Эсмеральда подняла руку с одним пальцем. В это время Эсмеральду заметили. Один из клонов повернулся в ее сторону, крикнул «Баба!» и метнул в нее камень. Любому другому бы просто снесло башку от такого броска. Но у Эсмеральды была слишком быстрая реакция для обычного человека. Она увернулась, обвела взглядом начавших поворачиваться к ней клонов и быстро шагнула за дверь. «Знаете что, ребята?» — усмехнулась Лиана. «А вы мне стали нравиться гораздо меньше». И вслед за этим у нее мелькнула другая мысль. Судя по всему, основное оружие у клонов — это камни. То, что можно поднять с земли и кинуть. И, похоже, что делают они это хорошо. Учитывая их силу, метать они могут достаточно далеко. Убежище Лианы на верхней галерее вдруг перестало казаться ей таким уж и безопасным, а стало больше похоже на ловушку, в которую она сама себя и загнала. «Эх, Ли», — сказала она опять сама себе, — «не нужно было тебе пытаться стать королевой, а нужно было действовать по плану, просто отстреливать врагов как в тире, а они именно враги, даже не сомневайся». Решив начать наверстывать упущенное, она вскинула винтовку и выстрелила, стреляя каждые 3 секунды, именно столько требовалось лазерке, чтобы перезарядиться. Она произвела в уме несложные расчеты. Если стрелять в максимальном темпе, то за минуту она убьет 20 человек, за 5 минут сотню, а это примерно половина всех присутствующих. Будут они ждать столько времени и смотреть, как она их истребляет? Ответа на этот вопрос ждать долго не пришлось, потому что на 5-м выстреле мимо ее головы просвистел камень и ударился о стену за ее спиной. Она тут же шагнула назад и легла. Теперь попасть в нее прямой наводкой будет невозможно. Единственное, что может ее достать, так это камень, ударившийся о стену над ней и упавший вниз. Подумав об этом, она тут же отстегнула одеяло от рюкзака и намотала его себе на голову. И вовремя, потому что клоны были подвержены стадному инстинкту. Если один делал что-то, остальные тут же начинали это повторять. Вожак мог на это повлиять, но теперь его уже не было в живых. Да и неизвестно, как именно бы он повлияло. Может быть, скомандовал бы им кидать еще больше камней, сев спиной к стене, на небольшом расстоянии от нее, чтобы не все камни падали на голову. Она взгромоздила на наверченное одеяло еще и рюкзак и так стала пережидать каменный ливень. Не все камни долетали до галереи, не все попадали в тот сектор, где сидела Лиана. Но, даже среди попавших туда, большинство просто отскакивали от стены в разные стороны. В нее попадала небольшая часть. Но даже этой небольшой части было достаточно, чтобы понимать, она вся будет в синяках. Хорошо голову успела укрыть как следует. Стрелять она сейчас не могла. Под таким градом камней это было невозможно. Внезапно стрельба началась внизу. Несколько валькирий высыпали на открытое пространство, выпустили сотню пуль за короткий период и также стремительно скрылись обратно, до того как в это место забарабанили камни. «Моя очередь», — простонала Лиана и, пододвинувшись к краю, начала отстреливать отвлекшихся от нее клонов. Вскоре камни вновь полетели в нее. «Что-что, а снаряды у вас никогда не закончатся», — проворчала Лиана, под ногами слой в пару метров толщиной. Валькирии смогли сделать еще один выход, но потом эта тема работать перестала. Как глупы не были клоны, они поняли, что нельзя всем переключаться на один объект. Может, они об этом и не думали, но часть перестала отвлекаться на Лиану, а стала дожидаться валькирий. Поэтому, когда они выскочили в третий раз, то 2 первых получили камнями и они тут же убрались обратно. Совместными усилиями удалось немного проредить клонов, но даже не наполовину. Остались навсегда лежать только 3 или 4, а ситуация застопорилась. Теперь они держали оба направления под прицелом своих булыжников. Лиана понимала, что они все равно смогут совладать с этой толпой, но времени для этого понадобится несколько больше, чем она думала сначала. Был шанс, что валькириям надоест ждать, и они на ускорителях врубятся в толпу клонов и устроят резню. Но это было чревато потерями. Противников было слишком много. Произошло то, что она ожидала меньше всего. С улицы раздался приближающийся шум двигателей. Это было совсем плохо. Получается, что их прижали, загнали в угол, а теперь к клонам идет подмога. Точнее будет сказать, что в угол они загнали себя сами. Нужно было срочно выбираться. Лиана попыталась быстро встать. Она была даже готова бросить здесь рюкзак и быстро взобраться на крышу, чтобы уйти из зоны обстрела. Но на нее тут же обрушился такой шквал камней, что пришлось сесть обратно. Она сидела, накрыв голову рюкзаком, и каждый раз вздрагивая, когда в нее попадали рикошеты камней. Внезапно вспомнилось, как они сидели в пещере, и точно так же не могли выйти. И в тот раз их там заперли револьверы, или катазяны, как они их называли. Тот остров, где они нашли Барсика. Они выигрывали столько противостояний, с такими сильными противниками, но почему-то их всегда удается загнать в угол при помощи камней. Они всегда проигрывают булыжникам. Хотя, если подумать, в тот раз они все-таки выиграли. Но прижали их тогда знатно, впрочем, как и сейчас, а шум двигателей был все ближе. Ехало три машины. Судя по рокоту двигателей, это были либо вездеходы, либо военные транспортники. Не очень большие, легкобронированные, но все же, она могла ошибаться, но склонялась к военным машинам. Бессилие приводило ее в бешенство. Не видя выхода из сложившейся ситуации, находясь под прицелом многих десятков глаз и занесенных для броска рук, Лиана не выдержала и закричала. Крик отчаяния отразился от стены и вырвался за пределы этого склада, через дырявую крышу. Лиана тут же пожалела о своей несдержанности, потому что этот крик мог спровоцировать Спаса на необдуманные действия, но теперь уже было ничего не вернуть. Однако, крик произвел неожиданный эффект. Все клоны повернулись к Лиане, оставив без внимания убежище Валькирии. Мало того, что они повернулись, они еще и опустили руки с зажатыми в них камнями. Увидев это, Лиана отбросила в сторону рюкзак и вскочила на ноги. Она решила развить свой успех. «Почему вы кидаетесь камнями? Вы хотите меня убить? За что?» – прокричала она. «Ты убила Бура!» – неожиданно логично ответил один из клонов. «Только он мог говорить с кормильцами, чтобы они дали нам еду. Кто теперь будет это делать?» «Я!» – тут же сказала Лиана. «То, что она нагло им врет, ее сейчас ничуть не беспокоило. Они не будут с тобой говорить», — сказал тот же самый клон. «Ты вроде умный, может, ты возьмешь на себя эту обязанность?» — спросила у него Лиана. «Это нельзя взять, это можно только заслужить у кормильцев», — сказал клон. Лиана поняла, что этот разговор в принципе бессмысленный, с ними договориться не получится. У них есть своя четкая система координат, выйти из которой они не в состоянии. Они даже пытаться этого сделать не будут. «Если вы не оставите нас в покое, то все умрете», — сказала Лиана. «Вас слишком мало, чтобы нас победить», — сказал клон. «А этот и правда умнее всех остальных. С ним получается разговаривать вполне адекватно», — тихонько сказала Лиана сама себе. «Что вы хотите получить за то, что оставите нас в покое?» — крикнула она уже громко. «Мы не можем уйти», — сказал клон, который взял на себя обязанности переговорщика. Впрочем, никто этому не возражал, нас потом накажут. «Сюда едут кормильцы, они скоро будут здесь», — клон сказал очевидное. Шум машин был уже слышен всем, они находились на подходе. «Совсем скоро эти кормильцы, кем бы они ни были, будут здесь. И тогда ситуация, скорее всего, еще более осложнится. Мы убили многих из вас», — она обвела пространство склада рукой, — «убьем и остальных, и ваших кормильцев тоже». Клоны стали рефлекторно оглядываться, последовав за ее жестом, и как будто только сейчас увидели лежащих без движения товарищей. Некоторые издали радостные восклицания. Лиану поразило то, что именно радостные, а не грустные. Но после следующей фразы все стало понятно. «Мясо», — сказал один из клонов и двинулся к ближайшему трупу. «Мы съедим их позже», — сказал активный клон, который, возможно, даже не отдавая себе в этом отчета, принял на себя обязанности лидера. А ведь на нем совершенно не было одежды, значит, он не входил в местную элиту. Что было странно, учитывая его активность. «Только бы Спас сразу не полез в драку», — думала в это время Лиана, — «а то еще захочет остановить их на подходе, а один вряд ли сможет это сделать». Как будто в ответ на ее мысли, снаружи раздались выстрелы. Сначала несколько одиночных, потом начали стрелять очередями. Причем, из крупного калибра. Но даже первые выстрелы не могли быть выстрелами Спаса. У него из огнестрельного оружия был только пистолет в кобуре на поясе, как и у нее. А выстрелы были не пистолетные. Все клоны, после начала стрельбы, как по команде дружно повернулись к выходу из склада. Лиана вздохнула и, воспользовавшись тем, что на нее не смотрит, начала тут же отстреливать тех, кто стоял в задних рядах, чтобы они своим падением не привлекали внимание остальных. Сделав несколько выстрелов, она подумала, что раз уж про нее пока забыли, может, стоило выбраться наружу и посмотреть, как там Спас, а заодно сменить эту не очень выгодную позицию. Но она тут же решила не метаться, а продолжать начатое дело. Если хвататься за все сразу, то можно не сделать ничего. Так она и Валькирий бросит и спасу вряд ли сможет помочь. Ведь если он начал совершать необдуманные действия, то пока она туда доберется, с ним все уже будет кончено. А если он что-то придумал и заранее приготовил путь отступления, то ее помощь там и не нужна. Так она, скорее всего, сама нарвется на неприятности. Все взвесив, она продолжила методичный отстрел клонов. Поняв, что за ними сейчас никто не наблюдает, валькирии предприняли очередную вылазку и хорошо в очередной раз успели проредить клонов, прежде чем в них опять полетели камни, и им пришлось убраться. Лиана вела себя тихо, и клоны про нее пока что не вспоминали. Они больше реагировали на шумные раздражители, либо на стрельбу валькирий, либо на перестрелку с улицы, которая уже не была интенсивной, а носила спорадический характер. Выстрелы слышались то вдалеке, то где-то поблизости. Все это давало ей возможность вести свою планомерную работу по уничтожению клонов. Между делом оценив ситуацию, она пришла к выводу, что количество клонов на этом складе сократилось раза в два. Они перебили уже половину. Большую лепту вносили валькирии. Своими редкими, но интенсивными наскоками они сразу резко уменьшали количество врагов. В два раза меньше противников, в два раза меньше рук, которые могут кинуть камень, удовлетворенно сказала Лиана. Теперь полегче пойдет, если сюда эти их кормильцы не нагрянут. А они нагрянут обязательно, и то, что это до сих пор не произошло, скорее всего благодаря тому, что кто-то связал их боем. Так что, нужно как можно быстрее заканчивать здесь и вытаскивать валькирию из этой ловушки. И надо переставать разговаривать самой с собой, закончила она свой маленький монолог. Все это время она не переставая стреляла. Количество клонов медленно, но верно сокращалось. Судя по всему, валькирии пришли к тому же выводу, что и она. Количество врагов достаточно сильно сократилось, можно было переходить к более решительным действиям. Первой пошла Эсмеральда. Даже обычному человеку было трудно уследить за ее движениями, а для тормозных клонов это вообще было за гранью их восприятия. Предводительница валькирии как пуля пронеслась прямо через толпу клонов, сея смерть на своем пути. Тем самым она собрала внимание на себя, дав возможность остальным валькириям выйти и рассредоточиться. А дальше началось быстрое и тотальное истребление. Это был финал для клонов. Но самым удивительным было то, что вместе с валькириями драться выбежал и тот клон, который был вместе с ними. Держа в руках ржавую большую трубу, он начал остервенело крушить головы своим сородичам, не обращая внимания на обильно попадающие в него камни. Он был немного крупнее остальных, выглядел более сильным и к тому же был полностью одет. Возможно, это вводило остальных клонов в некоторый ступор, ведь одежда в их понимании это был символ власти, а побороть старые рефлексы в один миг невозможно. Поэтому они сопротивлялись ему не очень агрессивно, стараясь лучше убежать из-под ударов смертоносной трубы. А он же, наоборот, крушил их с яростным остервенением, не щадя никого, как будто это было для него чем-то личным. Лиана тоже не прохлаждалась без дела, и вскоре решающий перевес был достигнут. Клоны уже больше не могли оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление и теперь просто умирали один за другим. У них даже пропала воля к борьбе. Стадное чувство перестало работать, потому что стадо таяло на глазах, а лидеры себя никак не проявляли. Тот клон, который вел переговоры с Лианой и мог бы стать лидером, был занят индивидуальной борьбой. Ему до сих пор удавалось выжить, и он швырял камни эффективнее остальных. Именно его броски чаще всего достигали цели и попадали в валькирий, заставляя их вскрикивать. Но ни один бросок не оказался решающим. Валькирии, кстати, были не на ускорителях. Лиана это заметила сразу. Это была совсем не та скорость, как при стычке с ней, при первом их контакте, когда они похитили Спаса. Решив, что ее помощь уже не обязательна, Лиана крикнула Эсмеральде: «Эс, я наружу, посмотрю, что там происходит». И Спас завалил ворота, нужно их открыть. Та махнул ей рукой, мол, поняла, и продолжила убивать оставшихся клонов. Когда противники кончились, она подошла к одному из них, что был еще жив, но лежал, истекая кровью, и умирал. «Зачем вы на нас напали? Мы ведь вам ничего не сделали», — спросила Эсмеральда. В общем, не рассчитывая на ответ, не сделали бы этого, были бы живы. «Мы просто хотели отпраздновать Новый год», — пробормотал клон. «Сейчас не Новый год», — удивленно приподняла брови Эсмеральда. «У нас, когда есть мясо, тогда и Новый год», — проговорил клон. «А вы — это мясо. Сразу, и бабы, и мясо. Двойной праздник. Ну вот, будем считать, что отпраздновали», — сказала ему Эсмеральда, и поняла, что он ее уже не слышит, потому что мертв. Но она все равно добавила: «С Новым годом!» Глава 27. Когда Лиана достигла земли, выстрелы слышались уже совсем далеко. Туда же сместился и звук работающих двигателей. Как будто этих гостей кто-то специально уводил куда-то в сторону. Не теряя бдительности, Лиана осторожно двинулась ко входу на склад, чтобы выпустить валькирий. «Дочка, как ты?» — раздался вдруг голос. Он прозвучал рядом, но очень неожиданно, и Лиана, вздрогнув, выругалась про себя. Как она могла не заметить, что рядом кто-то есть? «Мам, ты что здесь делаешь?» — строго спросила Лиана. «То, что и должны делать родители. Мы с твоим папой присматриваем за детьми. Я слишком многое пропустила, не лишай меня возможности хоть немного проявить материнскую заботу», — сказала Лада. «Да нет, мам, это на здоровье. Мне просто не нравится, что вы следовали за нами тайно». «Получается, что следили», — сказала Лиана. Лада уже вышла из своего укрытия между двух упавших бетонных плит, и теперь они шли бок о бок. «Мы были вынуждены. Ты бы не согласилась взять нас с собой», — сказала Лада. «Откуда ты знаешь?» «Может, и согласилась бы», — сказала Лиана. «Согласись бы?» — спросила Лада. «Ну, не знаю», — смутилась Лиана. «Сейчас уже трудно сказать. Сан Саныч вас надоумил? Не нужно теперь выяснять, кто и кого надоумил. Должна сказать, что наше присутствие оказалось более чем уместным», — сказала Лада. «Петр со Спасом сейчас уводит отсюда вооруженный отряд». «Что за отряд?» — спросила Лиана. «Не знаю», — пожала плечами Лада. «Думаю, они прибыли сюда на звуки стрельбы, устроенной валькириями. Мы еще не разобрались в ситуации и не понимаем, что здесь происходит». «Как и мы», — усмехнулась Лиана. «Странно, что ты сама с папой не пошла, а отправила Спаса. Я не против, просто на тебя это не похоже. Будешь смеяться, но он мне не разрешил. Сказал, что не женское это дело. Оставил меня тебя страховать. Вот я и страхую. Все веселье, похоже, мимо меня прошло», — сказала Лада. «Есть у меня чувство, что веселья нам всем хватит выше крыши», — сказала Лиана. Они достигли ворот. Спас прикрыл створку, но чуть не до конца. Щель осталась, но человеку туда пролезть было бы проблематично. Снаружи створка была подперта длинным куском бетона с торчащей из него арматурой. Распорка была сделана хорошо, так что изнутри отодвинуть створку будет практически невозможно. Взявшись за торчащие из бетона железные пруты, Лиана с Ладой поднапряглись и дернули. Кусок бетона поддался и шлепнулся на землю. Они вдвоем взялись за створку и потянули на себя. С той стороны им уже помогали, и они отодвинули совместными усилиями створку где-то на полметра. Больше было и не нужно. Тут же наружу стали выходить валькирии. Двоих подруги вели под руки, а последним шел клон, который нес на руках одну из девушек. Все молчали. Оценив произошедшее, Лада взяла ситуацию в свои руки. «Нужно найти убежище, где мы сможем залечь до того, как решим, что делать дальше. Мужчины уводят отряд в ту сторону, предлагаю поискать укромное место в противоположной стороне», — сказала она и указала рукой, какую именно сторону она имеет в виду. «Где будем хоронить Киру?» — хриплым голосом сказал клон. «Марик, как только найдем спокойное место, так и похороним. Не волнуйся, это случится скоро», — сказала ему Эсмеральда. «Я не волнуюсь», — сказал Марик. «Наоборот, не хочу с ней расставаться. Нет, я понимаю, что она мертвая, но если мы ее закопаем, тогда я ее больше не увижу, а это плохо и трудно». Марик тяжко вздохнул. «Может, сходим, поможем папе и Спасу?» — предложила Лиана. «Думаю, что не стоит», — сказала Лада. «Они не собираются воевать, они просто уводят их подальше». «Ты так говоришь, как будто они козу на веревке куда-то ведут», — сказала Лиана. «Думаешь, что не может что-нибудь пойти не так?» «Может», — кивнула Лада, — «но я дала им слово, что мы не пойдем следом и не будем им помогать. Они предвидели наш порыв и сказали, что справятся и сами. Не волнуйся, твой отец и твой муж крепкие орешки, их так просто не взять». «Конечно, только за нами можно втихаря следовать», — проворчала Лиана. Приняв это за согласие искать убежище, Лада махнула всем рукой, чтобы они следовали за ней. Никто не возражал, что она сейчас взяла на себя обязанности лидера. «Что там произошло?» — спросила Лада на ходу, махнув рукой в сторону склада. «Бойня», — сказала Лиана. «Кровавая бойня. Не хочу вспоминать. Это не та битва, которой я буду потом гордиться». «Вас могли там убить?» — спросила Лада. «Конечно, убить и съесть», — сказала Лиана. «А в промежутке может быть и что-то еще». Они все время удивлялись тому, что к ним бабы пожаловали. «Ну, значит, вы все сделали правильно», — сказала Лада и обняла Лиану за плечи. Было темно, свет они не зажигали, чтобы не привлечь к себе внимания, но даже в такой темноте они смогли найти хорошее место для того, чтобы переждать ночь. Огромный двухъярусный склад, где на второй ярус была даже подъездная дорога. Вернее, раньше была, теперь она обрушилась, и забраться туда было не так-то просто. Они нашли способ и оказались в большом плохо доступном помещении. Взобравшись еще выше, на часть уцелевшей крыши, они нашли там несколько технических будок, в которых раньше размещалось какое-то оборудование, но оно было вывезено отсюда еще в незапамятные времена. Они разместились там с относительным комфортом. Там даже свет можно было использовать, если осторожно. Были бы дрова, они бы разожгли костер, но этого добра тут не было. Теперь они с грустью вспоминали множество факелов, оставшихся догорать на полу, там, где они устроили бойню клонов. Факелы у них, кстати, были не деревянные. Это были куски арматуры, с намотанной наверху шишкой из чего-то непонятного. И пропитаны они, судя по запаху, были какой-то смазкой, или маслом, или чем-то похожим. Вонь от них была жуткая, но даже такой огонь их бы сейчас порадовал. Они все рассматривали свои ушибы. Те, которые не было видно, просили оценить кого-нибудь, кто был рядом. Камнями досталось почти всем. Они упустили из внимания присутствие Марика, который сидел в углу и тяжело дышал. Казалось, что у него сейчас будет инфаркт. Похоже, что он и сам не вполне понимал, что с ним происходит. Но инстинкты делали свое дело, и какая-то химия в его организме вырабатывалась. Повезло, что он был очень сдержанным, если не сказать скромным, что для клона довольно странно. Большинство из них жило на инстинктах и на правилах, которые им внушили. Там, где их поведение не регламентировалось правилами, включался зов природы. Наконец его заметили и попросили отвернуться. Он послушался, и это пошло на пользу в первую очередь ему. Пульс сразу снизился, а дыхание успокоилось. «Да, не слабо вам досталось», — сказала Лада, осматривая Лиану. «А ты еще переживала по поводу устроенной бойни. Да на тебе живого места нет. Как погибла ваша девочка?» — спросила Лиана Эсмеральду, кивнул на лежащую у стены Киру. «Ее сильно ранило», — сказала Эсмеральда. «Марик нес ее все время на руках. Она должна была выжить. Мы оказали ей помощь, и она могла выкарабкаться. Просто обязана была. Но потом мы наткнулись на этих клонов, и ей вдобавок прилетел еще и камень в висок. Это ее добило. Марик плохо ее нес», — сокрушенно сказал клон. «Я ее не защитил. Не смог закрыть от камня». «Ты не виноват», — сказала Эсмеральда. «Ты сделал, что мог». Он был к ней очень неравнодушен, тихонько добавила она Лиане и Ладе. «Вы приплыли на корабле?» — спросила Лиана. «Почему не вернулись туда?» «В тот момент мы только вышли из боя и немного запутали преследователей, только смогли оторваться. Квадрокоптер подбили, и мы решили, что будет лучше укрыться здесь, среди зданий. Мы увидели это место на сканерах, думали, что так будет безопаснее, что нас в первую очередь будут искать на побережье», — сказала Эсмеральда. «Мы, кстати, видели квадрокоптер и получили твое послание», — сказала Лиана. «Ага», — вскрикнула Бона, — «я же говорила. Ты все равно оставила метку, я же запретила». Эсмеральда сдвинула брови. «Вот такая у нас дисциплина». «Это было правильно», — вступилась за Бону Лиана. «Мы сразу поняли, что здесь именно вы, а не кто-то другой, и дальше шли уже за вами, в надежде догнать. И надо сказать, что догнали очень вовремя», — сказала Эсмеральда. «Мы были в ловушке, а девочки еще не отошли от предыдущего приема ускорителя. Так что, ситуация была, может, и не безнадежной, но достаточно сложной. Мы видели ночной фейерверк», — сказала Лиана. «Что случилось? Как вам удалось влипнуть в такую передрягу? Вы вообще знаете, что здесь происходит? А вы совсем не в курсе?» — спросила Эсмеральда. «Нет, мы знаем только то, что видели своими глазами и до чего смогли догадаться», — сказала Лиана. «Другими словами, вы не знаете вообще ничего», — сказала Эсмеральда. «Значит, нам есть что вам рассказать. Мы взяли сначала одного языка», — она кивнула на Марика, — «но оказалось, что он не обладает достаточным количеством информации. Пришлось взять другого, выше рангом. Но он, по всей видимости, перед тем, как нам все рассказать, успел подать сигнал тревоги. Мы уже уходили, когда нас чуть не накрыли. Пересказывать детали боя нет смысла. Думаю, что в первую очередь нужно рассказать, что творится на этом материке. Это важно. Не знаю, что ожидали тут увидеть вы, но мы точно оказались не готовы к встрече с отлаженной инфраструктурой. А она тут есть. Может быть, не очень эффективная, и основная нагрузка по ее поддержанию лежит на клонах, которые не очень инициативные служаки, сказала она, подбирая слова, чтобы не обидеть Марика, который их, наверняка, слышал. «Получается, что их тут много?» – спросила Лиана. «Очень», – кивнула Эсмеральда. «Они контролируют все побережье. Мы мало знаем, что происходит внутри материка, но и здесь их, судя по всему, достаточно. Люди тоже есть, но значительно меньше, и это другая каста. Они тут всем управляют. На выстрелы приехали именно люди», – вмешалась в их разговор Лада. «В этом нет никаких сомнений. Это боевой отряд, не очень хорошо подготовленный и не очень эффективный, но состоящие из людей. Впрочем, их трудно винить в плохой подготовке. Я так понимаю, что противников они тут видят нечасто. В основном приходится держать в повиновении клонов. Поэтому ты за папу со Спасом не волнуешься?» – спросила Лиана. «Я волнуюсь», – не согласилась с ней Лада, но да, не очень подготовленный противник несколько успокаивает. «Наши мужья справятся с ними. Плюс ко всему, нет задачи их уничтожить». Есть задача сбить со следа, у них тут хорошо поставлена система связи. Вскоре они сложат 2 плюс 2 и поймут, что те, кто хулиганил на побережье, теперь уже добрались сюда. А вы видели, что они делают, когда предполагают, где находится враг? Бомбы не жалеют, сказала Эсмеральда, тем более, тут одни руины. Почему бы не сравнять их с землей? Это не так просто, возразила ей Лада, мне кажется, что здесь что-то есть. Что-то важное для них. Не просто так тут находятся вооруженные отряды, которые реагируют на стрельбу и сразу выдвигаются на место. Так что, все подряд они с землей равнять не будут. Да и если не знать, где мы находимся, слишком много понадобится бомб. То, что было на побережье, это детский сад. Здесь территория огромная. Много старых, но очень прочных зданий. Тут, чтобы все сравнять с землей, потребуется совсем другой уровень вооружений. Я не уверена, что он у них есть. Я так и не рассказала, что мы узнали от языка, сказала Эсмеральда. В общем, та зеленая молния, бьющая в небо, в ней все дело. Я так и думала. Хлопнула себя ладонью по коленке Лиана. Они совсем потерялись, сказал Петр Спасу. Мне кажется, они начинают понимать, что их просто водит за нос. Они лежали на крыше какой-то постройки и наблюдали за суетой внизу. А там было очень интересно. Люди в военной форме изображали из себя спецвойска. Они перебегали от укрытия к укрытию, прятались за своими легкими броневиками, на открытых местах ползли, и все было бы хорошо, но делали они все это крайне нелепо и неумело. Как будто бы им объяснили, что нужно делать, но не научили как. Они освоили эту модель поведения, но только внешне. Практической пользы от их действий не было никакой. Если бы Петр со Спасом захотели, они бы их давно перестреляли. Но они заранее, еще вместе с Ладой, решили, что никого убивать не будут, если ситуация не примет угрожающий оборот. Сначала нужно было разобраться, что это за люди и чем тут занимаются. Сразу проливать их кровь, значило поставить крест на возможном контакте. Да, его может и не быть, но у них было слишком мало данных. Было ясно, что группа выдвинулась в этот район, после того как здесь возникла перестрелка валькирий с клонами. Но зачем они сюда ехали? Защищать клонов, а может быть наоборот, защитить тех, на кого клоны напали. Вообще, близкое соседство выглядящих запущенными клонов и вооруженных групп людей было странным. Нужно было выяснить, что к чему. Но, возможно, позже. Сейчас задача была другая. Вымотать эту боевую группу, чтобы она не вмешалась в спасение валькирии из западни. Ведь неизвестно, какую роль эти вояки могут в этом сыграть. В любом случае, злить местных раньше времени не хотели. Так что, их просто гоняли по этим руинам, не допуская потерь. Хотя, потери у них все равно были. Уже как минимум 3 погрузили в броневики. Правда, те были виноваты сами. Один, который пострадал больше всего, хотел занять позицию повыше и навернулся со 2-го этажа. Еще 2 просто сломали себе ноги, прыгая по обломкам. Если так пойдет и дальше, то они будут вынуждены отступить из-за потерь. Петр и Спас посмеивались над ними, но не забывали соблюдать осторожность. Оружие у этих людей было вполне настоящим и довольно серьезным. Если их заметят, то могут так накрыть шквальным огнем с броневиков, что мало не покажется. «Сменим позицию», — предложил Спас, нужно сместиться на несколько зданий и еще немного пострелять в их сторону, чтобы у них интерес не пропал. Давай отсюда постреляем и пойдем к своим, сказал Петр, а то мы тут и так засиделись. Допросить бы кого-нибудь, вздохнул Спас. Тогда это уже будет контакт, а пока что мы для них просто фантомы. Кто-то, где-то в темноте, сказал Петр, пока лучше не разрушать интригу. Тут ведь главный вопрос в чем, что потом делать с пленником. Если отпустить, он о нас может рассказать то, что мы хотели бы скрыть. Он будет реально понимать, что мы обычные люди. Разрушится легенда, тогда они не будут нас бояться. А если убить, предложил Спас, а убивать, вроде, пока ни за что, сказал Петр. Если бы валькирии тебя допросили и убили, когда захватили в плен, понравилось бы тебе такое, не очень усмехнулся Спас. Я понял твою мысль, когда на себя примеришь, все более ясно воспринимается. Они сделали несколько выстрелов, чтобы пуля свистнула или срикошетила где-нибудь рядом с преследователями, а когда те в очередной раз залегли, тихонько спустились с крыши и не спеша удалялись от поисковой группы, которая продолжала свою облаву неизвестно на кого. Они ушли уже на приличное расстояние, так, что звуки возни преследователей уже не были слышны, только иногда, еле слышно, доносился рокот двигателей их броневиков. Не надеясь увидеть здесь кого-либо еще, они шагали и негромко разговаривали о сложившейся ситуации, когда, выйдя из-за угла, нос к носу столкнулись с одним из этих незадачливых вояк. Тот тоже не ожидал здесь кого-либо встретить и удивился еще больше, чем они, но надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки и вскинул автомат. «Стоять!» — крикнул он, и голос почти сорвался на виск от страха. Получилось очень несолидно. «Да мы стоим!» — сказал Петр. «Ты что, бедняга?» «Потерялся?» «Я не бедняга. Единственное, что нашелся ответить солдатик. Ну, раз ты не бедняга, тогда будем говорить с тобой по-мужски», с пониманием сказал Петр. После чего он быстро шагнул к солдатику, неуловимым движением вырвал у него из рук автомат, так что тот не успел выстрелить, после чего прикладом этого же автомата тюкнул парня в голову. Тот рухнул как подкошенный. «Как не избегали мы преждевременного контакта», сказал Спас. «Контакт сам нас нашел». «Да», кивнул Петр, «теперь придется контактировать, хочешь не хочешь». Глава 28. Киру похоронили на рассвете, прямо на крыше, где они все разместились. Могилу из камней соорудил сам Марик, не позволяя никому помогать. Для него это стало личным делом. Получился внушительный холм, сложенный из кусков бетона и старых кирпичей. Когда он закончил, все собрались вокруг. «Кира», сказала Эсмеральда и подняла вверх правую руку, «ты была одной из лучших, поэтому ты была одной из нас. Смерть каждой валькирии – это моя личная трагедия, а смерть каждой пташки – это как смерть части меня. Но мы сами выбрали эту жизнь. Мы знаем, что ходим по краю, что в любой момент можем умереть. Это наш выбор, но это не облегчает боль утраты. Ты всегда будешь в наших сердцах», – Эсмеральда опустила руку и склонила голову. «Можно и мне сказать?» – робко спросил Марик. Он возвышался надо всеми, как сказочный богатырь. «Конечно», — кивнула Эсмеральда. «Но она меня не услышит?» — спросил он у нее. «Этого мы не знаем», — сказала Эсмеральда. «Если верить, то может и услышит». «Я верю, что слышит. А во что веришь ты?» «Я не знаю», — сказал Марик. «Наверное, тоже верю, что слышит». «Тогда говори», — сказала Эсмеральда. «Я не очень умный, но и не такой глупый, как может показаться», — сказал Марик. «Я понимаю, что мы не могли с ней, ну это ну жить как живут обычные пары, где есть дети, если вы меня понимаете. Этого бы не было никогда, но я все равно мог бы о ней заботиться. Она была доброй с Мариком. Марик этого не забудет», он помолчал некоторое время, а потом повернулся к Эсмеральде. «Кого мне убить, чтобы отомстить за Киру?» вдруг спросил он. Эсмеральда посмотрела ему в глаза снизу вверх, и Марику стало жутко от этого взгляда. «Это маленькая лысая девушка, стоящая перед ним, вдруг вселила в его сердце страх. Мы обязательно отомстим за нее. Возможно, придется убить не одного, а очень многих. Чтобы ее смерть не была напрасной, нам нужно уничтожить ту систему, которая сложилась на этой земле. А этот путь будет выстелен трупами. Если хочешь, можешь пойти с нами. Но знай, обратной дороги не будет. Нужно быть готовым умереть, если хочешь присоединиться», сказала Эсмеральда, и всем почудилось, что в ее голосе позвякивает металл. «Смерти я не боюсь», — уверенно сказал Марик, «тем более теперь, когда Кира не стала. Я готов убивать столько, сколько будет нужно. Тогда можешь идти с нами», — кивнула Эсмеральда, нам нужны люди, готовые убивать. Только запомни, мы не убиваем невинных, только врагов, только тех, кто этого заслужил. А как отличить невинных от врагов? Искренне спросил Марик. Когда настанет миг, ты, скорее всего, сам поймешь, сказала Эсмеральда. В это время раздался негромкий свист. Прячемся, скомандовала Лиана и первая нырнула за кучу кирпичей. Через секунду на крыше никого не осталось, кроме Марика. Он затравленно оглянулся по сторонам и улегся рядом с могильным холмом. В углу крыши, там, где в ней был большой пролом, над краем показалась голова Петра. «Свои», — сказал он и выбрался наверх. Следом втянули парня со связанными руками, а потом уже показался и спас. «Все в порядке?» — с тревогой спросила Лиана, быстро шагая им навстречу. «Более чем», — сказал Петр. «Мы же договорились пока не вступать в контакт», — с легким упреком сказала Лада, указывая на парня. «Мы и не собирались, но обстоятельства так сложились», — сказал Спас. «Они не виноваты, я сам заблудился и на них наткнулся», — сказал вдруг парень. Лиана с Ладой удивленно переглянулись. «Ты что, за них заступаешься?» — спросила Лада. «Они же тебя в плен взяли. Но если они, правда, не виноваты?» «Так получилось», — сказал пленник. «Да он нормальный парень», — сказал Петр. «Мы очень хорошо поболтали». «Да, я ничего не скрывал», — тут же добавил парень. «Да и нечего скрывать-то. Я же не обладаю никакими секретными данными». «Это он так думает», — шепнула Лиана Ладе, и натолкнулась на взгляд отца, который говорил о том же самом. Парень думал, что не знает ничего секретного. Возможно, по их меркам так оно и было. Но для них та информация, которой он обладал, была бесценна. Она проливала свет на происходящее здесь. Парня звали Дон. Он родился здесь, на этом континенте, в семье местных служащих. Но прохлаждаться тут никому не давали, поэтому его забрали военные, как только он достиг нужного возраста. Право жить здесь нужно было заслужить. Это они уже и так знали. Но Дону очень не повезло. Тут тоже были разные места, куда можно было попасть служить. Он попал на дальний пищевой комбинат. Руины были с этой стороны этого индустриального города. С другой, он был более-менее освоен и восстановлен. Там готовили биомассу для кормления клонов. В гигантских чанах выращивались специальные бактерии, которые кормили какой-то вонючей дрянью, и в результате брожения вся эта ерунда очень сильно распухала и увеличивалась в размерах. Этой субстанцией кормили основную массу клонов. Дешево и сердито. Хуже всего было то, что часто случались перебои со снабжением военных на этом пищевом комбинате, и тогда им приходилось жрать эту дрянь самим. Он ненавидел это больше всего, а в последнее время, как назло, перебои стали случаться все чаще и чаще. Что-то у организаторов этого процесса шло не так, даже эти мелкие технические сбои свидетельствовали о каких-то системных проблемах. Откуда тут взялись голые клоны? Так это бывшие работники пищевого комбината. Когда его только запускали много лет назад, и рабочих рук требовалось очень много. Потом, когда все стало работать по плану, столько клонов оказалось не нужно. Кто-то придумал их выпустить в руины и дать задание патрулировать и убивать чужаков. Сделали дополнительный кордон безопасности. За это им иногда подкидывали биомассу, если не могли вывести вовремя выращенный объем. Почему они голые? Нет, это не специально. Одежда у них раньше была. Плохая, но была. Но время идет, она приходит в негодность. А снабжать их новыми вещами никто не собирается. Такое просто никому в голову не приходило, и даже Дон удивился, зачем это могло бы кому-то понадобиться. «Это же бестолковый скот», — сказал Дон. За эту фразу он получил кучу осуждающих взглядов, и даже не мог предположить, насколько близко он был от того, чтобы ему кто-нибудь не врезал. Но все сдержались. Сначала нужно было выслушать. Континент был большой, на нем было несколько крупных городов, разного назначения. Таких пищевых комбинатов тоже было немало. Да, по побережью шла граница, заселенная клонами.